Книга Бытие, глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сынов своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». И сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец! Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал ему Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.